Но она не вернулась. Наоборот, она исчезла из Цюриха. Сама поехала в Швецию? Я сходил с ума от беспокойства, от разочарования, от страсти, а вскоре от ярости. Я докучал женщине, снимавшей комнату рядом с Магдой, над школой танцев фон Лабена. Да нет, я ее не видела. Зачем мне лгать? Но, знаете, она часто так исчезает. Потерпите, она вернется. Это было похоже на правду. Я возобновил мои бдения в кабаре Вольтер, наведывался в другие кафе, облюбованные шайкой нигилистов, торчал на улице перед школой фон Лабена. Прошло 10 дней, 15, и, наконец, я услышал, она вернулась. В окне у Магды видели свет. Задыхаясь, с колотящимся сердцем, я постучал в дверь Магды. Вскоре она приоткрылась. «Кто это? А это вы? Уходите! Сейчас не время!» Она была растрепана. В тусклом свете лестничной площадки я увидел капли пота на ее лбу, потеки косметики на лице. Яркое кимоно было наброшено кое-как. «Я должен с вами поговорить. Не сейчас, завтра!» Она попыталась закрыть дверь, но я не дал и протиснулся мимо нее в комнату. «Как вы могли уехать, не сказав ни слова после того, что между нами было?» «А что было между вами?» Голый, на развороченной постели, изящно держа между большим и указательным пальцами сигарету, чей дым струился перед его дьявольски красивым лицом, сидел Эгон Зеллингер. Он был совершенно спокоен и с удовольствием взирал на развалины, в которые превратился мой мир. «Вам лучше уйти», — сказала Магда. «Чепуха, Магда», — отозвался Зеллингер и похлопал по постели. «Пусть залезает к нам, это может быть интересно». Я взобрался по смазанному шесту до верха. Бенджамин Дизраэли. Первый сбор труппы «Олдвик» в «Эмми Лазарус» под руководством Отто Корнера прошел. Не могу сказать, что прошел гладко, но в целом, я думаю, успешно. Персонал, согласно моим инструкциям, расставил кресло кружком, причем одно с высокой спинкой, которое в спектакле будет выполнять функцию трона, поставили во главе кружка, как раз под портретом Эммы Лазарус кисти Сент-Клера. Оно, как вы понимаете, предназначалось режиссеру. Мы с Гамбургером явились точно вовремя. Труппа была уже в сборе. Когда мы вошли в библиотеку, шелест стих. Это была торжественная минута. Гамбургер, должно быть, почувствовал, что я волнуюсь. Он ободряюще потрепал меня по плечу. Но, к моему ужасу, кресло режиссера было занято, притом совсем неизвестным мне человеком. Седобородым мужчиной в очках, одетым в свитер, вельветовые брюки и мокасины без носков —